Химера. «Дедушка! Дедушка!» — закричала девочка, вбежав в дом Доброслава. «Я тебе ягод набрала! Ох и слад...» Она осеклась и остановилась на бегу, увидев сидящего в переднем углу незнакомого человека. Моргнув глазенками, перевела обеспокоенный взгляд на Доброслава. «Не пугайся, солнышко!» — ласково сказал старик. «Это гость наш, дядя Невзор». Девочка улыбнулась, поклонилась гостю и поставила на стол туесок с земляникой. «Спасибо, Жданка!» Доброслав легонько обнял девочку, другой рукой погладил пушистые волосы. «Устала, небось, по лесу гуляючи. Ступай, отдохни, а мы тут ягод твоих отведаем». Жданка доверчиво потерлась лицом о его бороду и выпорхнула за порог. «Ласково, внучка твоя!» С одобрением и скрытой завистью сказал Невзор. «Не внучка!» — Доброслав вздохнул. «Сирота пришлая, из-под Муромграда». «Как же на пышме реке оказалось?» — удивился Невзор. «Родителей булгары убили. Ее с меньшим братом в полон забрали. По дороге он из лодки выпрыгнул и утонул в реке. А Жданку увезли в Булгар, где и продали на Ага-базаре богатому калмезу. Калмез привез ее сюда, в Куакар. Она в первый же день сбежала, добралась до нашего селения, а тут и погоня подоспела. Пришлось мне ее отстаивать. Выкупил я Жданку у того калмеза». Доброслав помолчал, вспоминая недавнее прошлое. Поначалу всего боялась, плакала целыми ночами. Лихо-то хлебнула не по годам. Вылечил ее я травами, кореньями, а больше лаской да приветом. Теперь получше стала, прижилась, пригрелась, успокоилась. Да и мне веселей. Девчонка ласковая, умная, работящая, к тому же землячка моя. — Так ты родом из-под Мурома? — опять удивился Невзор. — Оттуда, — подтвердил старик, — из лесов тамошних, из самой глухомани. — Что же не пожилось на родине? — спросил новгородец. — Это ты у слуг Христовых спроси, — ответил Доброслав, посуровев и потемнев лицом. «Вера моя им не понравилась. Богомилово капище, возле которого вырос я и где с годами заместил отца моего, поперек горла встало. Великий-то князь Андрей Боголюбский, крепко возлюбивший бога грецкого, суров был к исконной славянской вере. И пока стояла Богомилово, не было покоя в Боголюбове. Вот и пришли ратью великой, селение общинное сожгли, капище разорили, людишек наших, вставших на защиту его, посекли, как капусту по осени. Немногим удалось вырваться. Ушли налегке, прихватив самое дорогое, по горсти родной земли, по щепотке пепла из очагов домашних. «Ха!» — согласно сказал Невзор. «У нас в земле новгородской распри такие тоже случались». «Ничего», — всполыхнулся Доброслав, — «в скором времени кара небесная обрушилась на голову благочестивого князя, и чужая Богородица не оборонила его от лютой смерти». «А наши людишки обвыкли, претерпелись, приловчились». «Вижу», — перебил Доброслав, — «сию науку и ты, похоже, освоил». Он быстро протянул руку к висевшей на груди Невзора оловянной бляхе с ерелиным знаком и повернул ее. На обороте изображен был архангел Михаил. «Всякий живет, как умеет», — спокойно, без смущения сказал новгородец. «Кабы ты был терпимее, так, может, и горе бы не вышло. Кабы они были терпимее, не на словах, а на деле, — возвысил голос Доброслав, — так не стали бы людей, с ними несогласных, ущемлять в вере и обычаях древних. Ничего. Как князь Андрей поплатился за необузданное рвение свое, так и вся эта темная сила, неразумно удушив глубинное народное начало, нарвется на силу еще более темную, и рухнут каменные своды. А чужой дух обратится в пустые дымы, огня и сладкозвучное пение. Невзора встревожила горячая речь Доброслава. «Крестивший меня отец Серафимий, — заговорил новгородец несогласно с упряминкой, — молвил, что вера дедова есть химера и блуд духовный. Гласит и заповедь Христова — «Не сотвори себе кумира!» За нашими кумирами великое знание, накопленное нашим народом многие-многие века, жившим на нашей земле в согласии с нашей матерью-природой. За их дымами и огнями опыт чужого заморского племени, не умевшего отстоять свободы, не сохранившего даже страны своей. Поверь, я хорошо понимаю травы и знаю наверняка, что человеку более полезно выросшее и вызревшее в его местности. Стремление же к далеким святыням вызывает пренебрежение к собственной земле. Упование на небесное блаженство рождает презрение к сущей земной жизни». Серафимий твой, ничего, может быть, не ведая, просто повторяет заученные речи. А ведь в тех речах имеется смысл потаенный. Все меняется в жизни быстротекущей, меняются и слова. И как бывает трудно старое дерево представить проклюнувшимся в давние годы тоненьким ростком. Так и в некоторых словах не можем мы рассмотреть изначального их содержания. — Ты о чем? — не понял Невзор. — Химера и кумир. Ругательства христианские происходят от древнего ростка, имя которому — Кимера. — Кимера? — удивленно повторил Невзор, примеряя на язык незнакомое слово. — Что за кимера такая? — О том, писанное чертами и резами в древней книге, которая была составлена по памяти народной еще во времена Бусова. Много раз передавалась она из рук в руки, и лет 200 назад оказалась у киевского жреца Богомила. Когда же из Киева была изгнана древняя вера славянская, скрылся Богомил в лесах под Муромом. Там и после него хранили книгу долгие годы. Я получил ее от отца своего, который был жрецом Богомилова капища. — У тебя есть эта книга? — пораженно спросил Невзор. — Да, — утвердил Доброслав, — но ты ее не увидишь. Не потому, что я не верю тебе или боюсь злого умысла с твоей стороны. Хотя книгу и переносили несколько раз на новые доски, но время берет свое, и ветхость этих досок остерегает меня лишний раз прикасаться к ним. Убегая из Киева, Богомил сумел спасти только 5 страниц древней книги, и я зачту их по памяти». Доброслав испытующе взглянул на новгородца, после чего закрыл глаза и начал медленно говорить. «Есть высокий огонь именем Ра. Есть воздух, он спасает от небесного гнева. Есть земля, она кормит живущих. Есть большая вода, в которой отражается Ра, и она принимает его имя. другие зовут ее Ител. Душа живущего носит имя Ки. Душа, соединенная с небесным огнем и большой водой, есть Кимера. Страна от моря до леса. Земля полуденная окружена народами войны, населена беспокойными. Земля полуночная, которую эллины по незнанию зовут Гиперборея, есть наша земля. Она наполнена миром. Богатство – ничто. Власть – ничто. Знатность – ничто. Мера всему – душа. Это есть Кимера. Доброслав замолчал, и новгородец озадаченно взглянул на него. «Худым своим разумением, — признался он, — не постигаю сказанного тобою. Говорится здесь о древней стране наших предков, стоявшей на берегах Волги-реки, которую они звали Ра, ибо отражала светлый лик солнечного бога Ра. Имя его сохранилось в словах, и ты знаешь эти слова. Радуга солнечная дуга, радость, дающая солнце, Рассея, сеющая солнце. Эллины ошибочно называли жителей полночной Кимеры гипербореями, но через соседние народы звали их блаженными, умевшими жить без горя и неустроений. Главной добродетелью сил блаженных было богатство дум, которое позволяло им жить в согласии друг с другом и великой матерью-землей, наполняло жизнь радостью и высоким смыслом. Поверь, Невзор, мы в своих лесах старались жить по законам Кимеры. Всякий человек — сын природы, а скопище людское — часть ее. Наши боги не вымышлены есть, ибо каждый из них олицетворяет один из ликов великой нашей матери. Постигая своих богов, мы научались лучше понимать и крепче любить ее, разуметь человека и людское общежитие. Душа, освященная этим знанием, не позволяет наступить на горло слабого, силой или обманом отнять у имущего, ответить молчанием и смирением на вызов дерзкого. В наших общинных селениях каждый труждался в меру своих сил, а когда их не хватало, иные помогали ему, ибо всякий может стать слабым и немощным. Но кроме старых, малых и нехожалых не было никого, кто жил бы чужими трудами. Это есть Кимера. И заповедь, которую ты вспомнил, вполне нам понятна. Не сотвори себе Кимеру, зачеркни прошлое, забудь заветы предков, отдай свой труд чужой силе, а чтобы не скорбеть об этом, уподобись бессловесному валу. Оскудей душой, ибо блаженны нищие духом, смирись, поди ниц, смешайся с навозом, дабы тлением своих уподобить чужую праздность». Посему так мила алчным мира сего грецкая вера, и так ненавистен древний обычай вольных славян. Посему со времен насильного крещения и по сию пору жгли и жгут старые книги, разоряли и разоряют капища, убивали и убивают волхвов-ведунов, искореняли и искореняют саму память о вольности древнего славянства. А что взамен? Величественные храмы, наполненные чужими кумирами, где человек чувствует себя ничтожеством и где душу его перекраивают на рабский лад, внушают смирение, терпение и послушание не только Богу грецкому, но и всякому, кто богат и знатен, перекраивают народные наши праздники, их событиям чужой истории перелатывают и богов наших, нарекая их именами истовых служителей чужой веры, а без этого всякому станет видна и понятна неполезность, ненадобность заморского зелья. Для того только, чтобы люди наши вкушали то зелье, пришлый волк рядится в шкуру славянскую. И после всего этого ты призываешь меня быть терпимее, забыть отца своего, забыть учителя Богомила, забыть Кимеру? «Плетью обуха не перешибешь», — сказал новгородец и перевернул оловянную бляху на груди своей обратно, ярилиным знаком наружу. От этого легкого движения ожил обращенный внутрь лик архангела Михаила, суровый взор которого вопрошающе вонзился в душу старого мечника. «Не поверил ли ты, человече, словам нехристя святотатца? Не пошатнулся ли в истинной вере своей? Невидимый этот взгляд ледяным клинком полоснул по сердцу, развалил его надвое, и не знал ни взор, за какую половинку ухватиться, чем укрепиться и упрочиться, на что положиться и надеяться. И вовсе зябко стало бы застывшей душе его, но сквозь олово змеевика прорвались горячие лучи солнечного бога, осветили и обогрели, утешили, уравновесили и успокоили. Суров грецкий бог, да милостив. Не оставит он чад своих без надежды, без выхода, а выход простой и верный. Куда бы ни забрел ты, человече, покайся, и спасен будешь. Ярила же, бог славянский, светит и вовсе без разбора, одинаково любит и тех, и других, и верных, и неверных, и правых, и виноватых. Сияет лик его на груди невзора, и горячие лучи разлетаются по земле, лелеют и ласкают всех сущих живущих. Мила да не люба эта ласка закованному в цепь Микуле. Обливаясь потом, вздымает он тяжелое весло, и не видно конца постылой работе. Бийтерымтай, напротив, благоденствует в тени кормового шатра. Скоро волок, а дальше серебряная река. Прямой путь домой. В тени же прячутся верховный жрец северных водов Уктын и булгарский наместник Юзбаши Серкач. Угостившись вином и с ржаной, они осторожно обсуждают свои хитроумные замыслы. Катится солнце в закатную сторону, и туда же поглядывает боярский отрок Петрила. Там, на закате, стоит красавец город. В городе том Любушка-жонка с малыми чадами. Изболело сердце и рвется к дому, но там же, в красавце-городе, ненавистный боярин Дмитр, будь он неладен и трижды проклят. Вот и думай, Петрила, как быть, как дальше жить, пока ты думаешь, ватажники твои отыщут недостающий ушкуй, починят паруса да уключены, наладят оружие, а там видно будет. Греется в добрых лучах спасенный Куакар, а неподалеку в русском селении на Пыжме реке старец Доброслав тихонечко беседует с приемной внучкой Жданкой, раскрывает ей тайны целебных трав, цветов, листов, корней. довольно щурясь и прикрываясь от солнца, широкой ладонью гледенский воевода Василий Нырок любуется почти достроенным храмом. Скоро, совсем скоро придет подмога из стольного града Владимира. А это значит, будем жить, милые мои, будем жить! На это же надеется вагульский князь Атей, уводящий свой народ за большой камень. Солнце еще высоко, к закату можно добраться до перевала, а завтра Сибирь, земля, свобода, мирная жизнь. О мирной жизни думает и Ларо, вождь нижнего племени. Ларо обижен на нерасторопного выра, не сумевшего, не успевшего защитить своих подданных от набега чермишей. Но обиды обидами, а жизнь продолжается. Стучат топоры, и вождь торопит работников. Надо построить жилища взамен сожженных и успеть закончить это дело, пока миром правит могучий Шундыр. Придет время, светлоокий солнечный бог окутается тяжелым облачным одеялом в доме отца своего Инмара и погрузится в зимнюю спячку. Надо успеть. На высоком берегу близ устья Водской реки стоит молодой вождь верхнего племени Келей. Он любуется солнечными бликами на поверхности серебряной реки и привычно думает о Люльпу. Неудача на Шейлыкской скачке почти изгладилась из памяти, и Келей по-прежнему надеется на благосклонность Ваткарской княжны и милость ее отца. А выр в последнее время задумчив больше обычного. Он помнит предсказание Туна, но не боится смерти, ведь она позволит ему встретиться с отцом и другими давно ушедшими предками. Одно печалит старого князя. Отправившись в лучший мир, он оставит детей своих без догляда и опеки. Их судьба волнует выра, и он, закрывшись в келье домашнего святилища, подолгу молится и просит великих богов Шундыра и Инмара быть милостивыми к Люльпу и Гырыны. Давно отсвистели соловьи в рощах предградья, но в душу Люльпу так и не вернулся привычный безмятежный покой. Княжна все так же подолгу сидит на берегу Серебряной реки и молча смотрит вдаль верхнего плеса. Внизу журчит и плещет вода. Вверху неумолчно шелестят листья, и вместе с ними тихонечко шепчет сердце вещун. «Оттуда! Оттуда! Не ее ли судьба мчит на всех парусах вниз по Водской реке?» Дружина Святобора миновала уже Иднакар, где сошли на берег Кытлым и Юма. Вскоре после этого бесследно исчез Юмшан. Все-таки обманул лукавый Вагулич. Ничего, пусть погуляет пока. И стоит ли хлопотать из-за такой малости, когда впереди, Святобор чует это взбудораженным сердцем, ждут новгородцев большие дела. Не к тебе ли, вятшая река, стремительно летят легкокрылые ушкуи? Не твои ли высокие берега и синие плесы готовы открыться ждущему взору и дивным видом поразить взволнованное сердце? Пока незнамо и неведомо, но все равно, надай, братцы, надай!